Отбой прошел с полчаса назад, все спали. Только один куражившийся дембель время от времени лениво покрикивал: «Дневальный! Подай станок, ептный!» Ну и тот постепенно угомонился. Он сидел на корточках, как любят сидеть зэки и солдаты, привалившись спиной к стене. Из окна на бумагу падал свет от фонарей, окружавших плац. Крупный Нинин почерк старательной школьницы разбирать было легко. «Очень похож на тебя. От этого мне еще тяжелее. Отец обещал устроить, чтобы тебе месяца через два, как кончится первый год, дали отпуск. Приедешь сюда или в Москву, а я с Ленечкой и мамой приеду тоже туда. Зимой приезжал Киреев. Он работает где-то в Азербайджане, и он оттуда на 4 дня прилетел». Поселила его у себя Любовь Соломоновна. «Помнишь, у которой мы с тобой жили? Она очень постарела. Киреев сказал, что прилетел специально посмотреть на сына друга. Он очень понравился моим родителям, такой солидный, все время в костюме, с галстуком, шапку себе купил пыжиковую. Говорит, без такой шапки на буровой, где он работает, его за инженера считать не будут. Ну, он тебе, наверное, сам пишет, так что ты про него знаешь». Он рассказал, что Женька женился. Помнишь, на той девочке, которая стихи писала из Ленинграда? И Женька собирается переехать к ней. Наверное, уже переехал. Даже собирался выписаться из Москвы. Вот дурак. Женька, наверное, тоже тебе пишет. Хоть ты ему отсоветуй. Потеряет московскую прописку, потом будет жалеть. А я сижу с Ленечкой. На работу здесь с московской пропиской не берут. Весь день с мамой вдвоем вертимся. Любка тоже помогает, когда не в школе и не гуляет. Но к вечеру сил нет ни у кого. Как ты там? В воскресенье пойдем с мамой на привоз, соберем тебе опять посылку, а в понедельник отправим. Положим сгущенки, колбасы копченой селянской, печенье, как в тот раз. Ты все получил? Пиши, мой родной. Я тебя люблю. Очень скучаю и надеюсь скоро увидеться. Уже с мамой думали, что если тебя не отпустят в отпуск, я оставлю ей Ленечку, он уже почти полностью на искусственном, и сама к тебе приеду. Остановлюсь там где-нибудь рядом в деревне. А тебя ко мне отпустят на 3 суток. Папа говорит, что так полагается. Я даже не представляла себе, что так буду скучать. Мы с Ленечкой целуем тебя и любим. Нина. А помнишь, как я стояла возле того дома на Котельнической, куда ты ходил? Только не отказывайся, не ври больше. Это все кончилось, правда? Я тоже многое поняла. Если бы я больше интересовалась твоими делами, ничего бы не было, да? Может, тебе не пришлось бы даже в армию идти. Целую, Нина. Он смял листки и сунул их в карман галифе, а из нагрудного кармана гимнастерки достал еще одно письмо, развернул, нашел конец, стал перечитывать. «Думаешь, что Танька, а это, может, херня, все вроде сходится, а на самом деле не так, и поэтому не ломай голову. Прошло в армии тебя